Глава восьмая. Вслушиваясь в плеск воды, доносящейся из ванной, я сидела на стуле и смотрела через темнеющее окно на редкие звезды. Я понимала, что не должна переселять хозяина на диван, но внутренний голос настаивал, что он заслужил это. Отчасти я была с ним согласна. С Рэнсом нельзя давать слабину. Коль уж я выразила желание спать на кровати, значит, нужно брать и занимать ее первой. Надев на себя рубашку, я покрутилась перед настенным зеркалом, разглядывая себя. Короткие рукава доходили до локтей, а низ рубашки прикрывал колени. Оставив сохнуть полотенце на спинке стула, я пошла спать. Прежде чем забраться в кровать, открыла окно, прогоняя духоту. Или это сдавали нервы, и меня начало бросать в жар. Легкий ветерок скользнул в комнату, прошелся по моим ногам, приятно охлаждая тело. Поддаваясь усталости, я улеглась в постель. Только успела накрыться одеялом, как дверь в ванную отворилась. Приоткрыв глаза, увидела стоящего в дверном проеме Демиана. Влажные волосы были небрежно раскинуты по плечам. На нем был серый плотный халат, доходящий до пят. Яркий свет позади него контуром высвечивал его плечистую фигуру. Не шевелясь, ледяной маг смотрел вглубь комнаты. В полумраке я не только видела силуэт, но и остро чувствовала его присутствие. Опасаясь возмездия за украденное спальное место, я сползла ниже по подушке, до подбородка накрываясь одеялом. Рэнс подошел к кровати и склонился надо мной. «Не спишь?» От его вкрадчивого, тихого голоса мне стало ужасно неловко. Точно я лежала перед ним голой, а не укрытая одеялом и завернутая в рубашку. Веселый взгляд Рэнса упал на мое подтянутое до горла одеяло, которое я нервно стискивала пальцами. В полумраке его глаза были похожи на жидкую сталь, причем мокрые волосы, прядями извивающиеся на плечах, выглядели гораздо темнее. От Рэнса пахло цитрусовыми цветами и немного горьким шоколадом. Он был похож на древнего бога, которого не стоило злить. «Сплю», — бодро ответила я, и, поняв свой прокол, сонно зевнула. Вместо того, чтобы уйти, Демиан внимательно посмотрел на меня. Со стороны казалось, будто он чего-то ждал. «Мы договорились, Огонек. Ты спишь на диване», — напомнил он. «Тебе это приснилось», — буркнула я и демонстративно закрыла глаза. Ледяной маг не стал со мной спорить и отошел, оставив в покое. Судя по звукам, он обошел широченную кровать и остановился по другую ее сторону. Не скидывая халата, Рэнс развалился на постели. Я хотела посоветовать ему отправиться спать на диван, но передумала. Спящим вроде бы не положено возражать. Стоило и впрямь поскорее заснуть. Сначала я почувствовала теплое дыхание на своей спине, а потом услышала бархатистый шепот. «Спи, маленькая притворщица». После этого Рэнс отвернулся и равномерно задышал. Сон сразу сморил и меня. Спала совсем недолго, но проснулась, на удивление, отдохнувшей. Встала привычно с рассветом. В комнате никого не было. На спинке стула висел чистенький спортивный костюм. На сиденье лежал нетронутый бумажный сверток. Развернув его, обнаружила нижнее белье. Румянец вспыхнул на моих щеках. Я очень надеялась, что Рэнс в сверток не заглядывал. На столе меня ждал легкий завтрак из сока и фруктов. Перекусив и посетив ванную, я оделась и вышла из комнаты. Солнце робко поднималось над деревьями. В парке было прохладно. Растения, несмотря на приближающуюся осень, имели яркий зеленый окрас. Крупные бутоны цветов клонились к влажной отрасли земле, разливая в воздухе свой аромат. Подстриженная трава между деревьями выглядела сочной и свежей. Сделав легкую разминку, приступила к утренней пробежке. В парке, когда там почти нет студентов, сплошное удовольствие. Было бы здорово, если бы его еще не портил, кто попало. «Арелин, почему опаздываешь на тренировку?» — вместо приветствия произнес Рэнс. «Это, разумеется, мне не понравилось. Только не хватало мне его наставлений с утра. Не знаю ни про какую тренировку». Придерживаясь избранного маршрута, оббежала его я. Вытянув руку, ледяной маг схватил меня за запястье, вынуждая остановиться. «Он издевается? Отпусти меня! Не раньше, чем ты согласишься посещать обязательные для моих будущих сотрудников тренировки. По сути, Арелин, у тебя и выбора нет». «Руку убрал. Считай, я увольняюсь». «Не выйдет. Я дал тебе испытательный срок. Уйдешь раньше, придется выплачивать неустойку». С удивительной для его мощной комплекции и нежностью Рэнс безболезненно продолжал удерживать меня. Я даже не могла пожаловаться на боль. Это бесило сильнее всего. «Отмороженный гад!» — дала я выход гневу. «Предпочитаю предприимчивый начальник», — не повышая голоса, поправил меня Рэнс. В это утро он был одет в темно-синюю водолазку с высоким воротом и черные спортивные брюки. «Имей в виду, после отработки я сразу переведусь из твоего отдела», — предупредила я. «Не против. Найдешь себе замену и свободно», — последовал более чем равнодушный ответ. «Сегодня будем тренироваться вдвоем. Ты нападаешь, я защищаюсь. Потом по ситуации отработаем твои слабые стороны». «Никаких послаблений. Мне нужно знать, на что ты способна, Арелин». «Что?» — опешила я. «Рэнсу даже здоровенные детины не особо долго сопротивляются. Что с меня взять?» «Не отвлекайся, Арелин. Вопросы потом. После того, как я тебя подтяну, присоединишься на тренировках к нашему с парнями отряду». Предчувствуя возражение, с нажимом закончил Рэнс и отошел от меня. Я уныло последовала за ним. Свернув на боковую дорожку, мы вышли к тренировочному полигону. Дорожка эта совсем непростая, особенная. Полигон находится за академией. До него топать и топать. Мы с Рэнсом сократили к нему расстояние по специальным портальным переходам, напиханным в парке. В основном там тренируются студенты. То есть по утрам там обычно тренируется Рэнс с командой. Остальные в основном только наблюдают. Перед нами находился небольшой, напичканный всякими спортивными сооружениями полигон. По краям его возвышались каменные стены высотой с пятиэтажный дом, имитирующие горы. Выступы у них постоянно менялись. В любой момент камень мог исчезнуть из-под ступни. Также на полигоне имелись навесные мосты, качающиеся столбы, парящие над зыбучими песками бревна. У самого входа стояла трехэтажная монолитная башня, собиратель магических излишков. Идеальное место для тренировок. С одной стороны, полигон находился позади академии, что было очень удобно для студентов. Переодевшись в раздевалке, многие сразу после занятий отправлялись на тренировку. С другой, администрация академии настаивала на усиленных тренировках. «Сколько ни сопротивляйся и жалуйся на занятость, тренироваться ты обязан». Забыть о дополнительной боевой подготовке не позволяла умная магия. Зафиксировав редкие внеплановые тренировки, дороги в академии навязчиво приводили к полигону. Так что до него мы добрались без проволочек. Направляясь в секцию, специально отведенную для спарринга, Рэнс рассказал мне про несколько тренировочных площадок, специально созданных для отработки магических ударов. Я о них и не знала. Получить доступ к закрытым модификациям можно было только с позволения ректора, которое, та-дам, имелось у Рэнса. «Зачем мы вообще туда идем?» – поинтересовалась я. «Там вроде тренируется твоя команда. Я их отпустил. Полигон в полном твоем распоряжении, Огонек». «Не поняла. Ты верно расслышала. Я отпустил парней. Тебе никто не помешает». Я была в шоке. По сути, Рэнс из-за меня отменил тренировку. Пройдя на площадку с коротко стриженной травой, Рэнс засунул руку в межпространственный карман, достал из него меч и передал его мне. В моих руках сталь, отливающая голубым цветом, окрасилась в золотистый оттенок. «Нападай!» – скомандовал ледяной маг. «Это же глупо!» – воскликнула я. «В тренировках нет ничего глупого», – ответил он. «Я хочу проверить уровень твоей подготовки, Арелин. Я и без махания мечом могу тебе сказать, что он у меня нулевой. Не прибедняйся, Огонек. Магистр Ольман наверняка чему-нибудь научил вас на боевой подготовке». Оставив попытки переубедить Рэнса, я замахнулась на него мечом. Он простым движением отбил мой удар. Демиан использовал стихийный клинок с узким лезвием, полностью созданный из куска льда. Меч был легким и очень острым. Его лезвие сияло на свету. Рэнс сам создал свой клинок. Он являлся продолжением его магии. Я нанесла новый удар. Простейшим выпадом Рэнс обезоружил меня, выбив меч из руки. Сделав в воздухе кульбит, лезвие моего клинка вонзилось в землю сбоку, чуть позади меня. «Плохо стараешься, Арелин», — сделал он мне замечание. Вкладываемая в удар сила – это иллюзия успешного нападения. Твой удар, к тому же, довольно слабый. Закончив меня отчитывать, Рэнс взмахнул рукой, и вонзившийся в землю меч, взлетев в воздух, сам лег в мою раскрытую ладонь. Тебе стоит начать думать, как боец, Арелин. Если ты хочешь стать сильнее, то тебе придется для этого потрудиться. Не забывай, у тебя уже есть стихийная магия. Ты должна научиться использовать ее более эффективно. Я кивнула, стараясь понять, куда клонит ледяной маг. Магия огня полностью подчинялась мне. Чего еще он от меня хотел? Позже я покажу тебе, как использовать твой огонь в связке с другой стихией. Тебе это обязательно пригодится в портальном отделении, продолжил инструктаж мой будущий начальник. Создание портала отнимает уйму сил. Чем дальше точка выхода, тем энергозатратнее перенос. Тебе часто придется работать в паре. Еще тебе не помешает освоить работу с подпитывающими кристаллами. Они вроде короткой подзарядки. Серьезный, располагающий тон Рэнса постепенно становился для меня невыносимым. Складывалось впечатление, будто он не просто прощупывает меня, а реально хочет помочь. «Готово, Арелин! Нападай! Нам нужно выявить предел твоих возможностей!» По его команде, схватив меч двумя руками, я начала быстро наносить удары. «Ты очень предсказуема, Арелин! Где твое воображение?» прокомментировал он мои действия, заходя за спину. Я не успела вовремя увернуться и словила шлепок мечом ниже поясницы. «Двигайся быстрее! Не стой на месте!» насмешливо раздавал советы Рэнс. Он, не напрягаясь, отбивал мои атаки. «Интересно, чем ты занимаешься на физподготовке?» Бесшумно двигаясь, ледяной маг ловко уходил из-под моих ударов. «Готовлюсь податься в боевые маги», — выдохнула устало. «Разве не видно? По тебе этого не скажешь», — усомнился в моих словах Рэнс. Ударив эфесом своего меча по моим запястьям, он выбил клинок из моих онемевших пальцев. Я нисколько не огорчилась этому обстоятельству. Руки отнимались от удерживания тяжеленной железяки. Сил на это не осталось. «С тобой любой первокурсник справится, Арелин», — посмеиваясь, заметил Рэнс. «Серьезно? Ему не стоило меня недооценивать. Я сделала подсечку, как учили нас на боевых искусствах». Рэнс откинул в стороны мечи, и мы оба повалились на землю. Не знаю, каким образом он это провернул, однако в результате падения я оказалась на земле, а ледяной маг навис сверху. Кто кого, собственно, повалил? Мечи, парно торчащие из земли, окончательно испортили впечатление от кратковременного успеха. Я с недоумением смотрела в глаза Демиана и не могла понять, что происходит. «Я уложил тебя на лопатки». Его негромкий хрипловатый голос вывел меня из себя. «Это нечестно», — дернулась я в его руках. Но Рэнс меня не отпускал. «Я сделала тебе подсечку, а не наоборот. Неважно, кто первым напал, куда важнее, кто изменил положение в свою пользу. Я перенес вес тела, тем самым изменив наклон падения», — спокойно пояснил Демиан. «Его дыхание щекотало мне ухо. Ты не мог предвидеть мои хитрости. Мне не нужно». Сработали годами отработанные рефлексы. Я смотрела на Рэнса снизу вверх. В его глазах было такое удовлетворение, что мне стало обидно за себя. «Превосходно! Ты победил! Теперь встань с меня!» Ледяной маг не пошевелился. Я стала отчаянно вырываться. Но из этого ничего не вышло. Рэнс легко удерживал меня, что, разумеется, неимоверно бесило. «Твоя цель меняется». После того, как я затихла, заговорил он. «Попробую освободиться от захвата в положении лежа». «Иди ты!» — ответила я, возобновляя борьбу. «Бесполезно». Продолжая удерживать меня, Рэнс не позволял вырваться. «Ты всегда такая упрямая?» — спросил он. «Ты только заметил?» — назло ему преувеличила я. «Предлагаю найти практическое применение твоему упрямству. Приложи немного усилий, огонек. Докажи, что ты сильнее, чем я думаю». Демиан убрал прядку волос с моего лица. Как он это делает? Все тело словно само собой отвечало на его прикосновение. От одного мимолетного касания к щеке у меня мурашки побежали по коже. «Никогда не сдавайся. Ты маг, Арелин. Используй любые возможности». Ледяной маг не двигался, внимательно наблюдая за мной. От него пахло недавно выпитым кофе и утренней свежестью. начинай освобождаться, или я дам тебе для этого дополнительный повод». Перешел он к мотивационным угрозам. Приложив усилия, я серьезно попыталась вновь спихнуть его с себя. Никаких особых сдвигов не произошло. «Я жду, Арелин». Рэнс приподнялся и схватил меня за задницу. «Он за это поплатится!» Призвав магию, я с силой надавила на его грудь. По идее, мощная магическая волна должна была снести его с меня. Вместо этого ледяной маг, блокировав магический всплеск, сам отпустил меня и поднялся на ноги. «Уровень твоей жажды крови на троечку, Огонек. Тебе нужно научиться защищаться, забыв о жалости и предрассудках, или тебе придется туго», — сказал он, внимательно глядя на меня. «Я готова продемонстрировать тебе уровень своей злости прямо сейчас». Резко вскочив с земли, ударила в Рэнса магией. Я совершенно не сдерживала себя. Достала. Я хотела с лихвой нападать ему за издевки. А так как мы тренировались, то и церемониться с ним не стоило. Магические шары полетели в мага льда. Я метала их, не останавливаясь. Самое неприятное, Рэнс как будто и не замечал ударов. Мои снаряды разбивались о его защиту. Он даже не шелохнулся. Мне это совершенно не понравилось. Я попробовала ударить снова и потерпела поражение. Рэнс успел перехватить мои руки. Помня его пресловутое «бейся до конца», я продолжила сопротивляться. Однако ледяной маг и здесь оказался быстрее. Ловко выбив из моей руки зарождающийся магический шар, который я начала создавать, он впечатал мое тело в свою твердую грудь. От его неожиданного натиска я вскрикнула. «Успокойся, Арелин, ты еще не готова сражаться со мной на равных», не напрягая голосовые связки, спокойно произнес Рэнс. «В первую очередь, тебе следует научиться контролировать свои чувства и не поддаваться им». Он говорил правильные вещи. Этому учат на первом курсе. И я с треском провалилась, забыв о магических прописных истинах. Неприятно, когда кто-то говорит тебе, что ты импульсивная и слабая. Особенно неприятно, когда этот кто-то – твой заклятый враг, который во всем превосходит тебя. Сколько бы я ни старалась, у меня не получалось обойти Рэнса. Я постоянно оказывалась беспомощной рядом с ним, и это ужасно раздражало. «Когда-нибудь я тебя одолею, Рэнс», – сказала я, глядя ему прямо в глаза. «Я очень на это рассчитываю, Уинштоп. Мне не хочется приставлять к тебе охрану после твоего вступления в должность», ответил он, и я почувствовала, как его слегка шершавые пальцы коснулись моего виска. С каждым его прикосновением я словно попадала в ловушку собственных чувств и желаний. Неужели это очередная проверка? Я на какое-то мгновение замерла в руках ледяного мага, заставила себя мыслить трезво, затем резко вырвалась и ушла. Заходить переодеваться в общежитие не стала, сразу отправилась на отработку в оранжерею. Нацепив на себя рабочий фартук, приступила к осмотру растений. За работой время летело незаметно. Позже проведать меня зашла куратор Винила. И осталась. «Как дела?» – спросила она, присаживаясь на свободный стул. «Нормально», – ответила я, опрыскивая специальным увлажняющим составом окрепшие ростки. По сравнению с обгоревшими собратьями, заметно подросшие растения выглядели крупнее и обладали мясистыми листьями. Подкормки шли им на пользу. «Что-то ты выглядишь уставшей. Не заболела?» «Нет, все хорошо. Просто я...» «Не выспалась, да?» Понимающе кивнула куратор. «Эх, молодость! Я тоже раньше гуляла до утра и спала урывками». Закончив ностальгировать, куратор Винила принялась за работу. Вдвоем мы прошли по всей оранжерее, проверяя состояние растений. От занятия нас отвлекла открывшаяся дверь. «Вы что-то хотели, студент?» – спросила она у вошедшего Дишала. «Накануне мы с ним договорились улучшить мои навыки созидания. Я проходил мимо и зашел спросить, не нужна ли моя помощь», – сочинял парень на ходу. Он, похоже, не ожидал застать куратора в оранжерее. «Не нужно искать повод, чтобы остаться», – заверила его я. «Куратор Винила наверняка тебя не прогонит и позволит подтянуть меня в магическом растениеводстве. Вы ведь позволите?» «Занимайтесь сколько угодно», – пошла нам на уступки куратор, продолжая протирать пышные листья взрослого цветка. На этом мы дружно принялись за работу. «Почти закончила», – сказала я, когда со стандартной обработкой растений было завершено. Оставались кое-какие мелочи. Взяв в руки пакет с удобрениями, я начала его открывать. «Неси его сюда!» – крикнул мне Дешаул. «Я покажу тебе проверенный и малозатратный по энергии способ активации земляной подкормки». Мы приблизились к длинной катке, где рядками проклюнулись ростки. Деревянная корыца выглядела старым и хлипким, но на деле оказалась прочным. Сработало зачарованное дерево. Ростки в этой части оранжереи выглядели слабенькими. Видно, огонь сильно их здесь потрепал. Дешал поднес к ним ладонь и пошевелил пальцами. Катку с ростками объял слабый свет. По команде мага земли я рассыпала тонким слоем подкормку. Растения тут же начали крепнуть. Тоненькие гибкие стволы уплотнились, листья приобрели здоровый блеск. «Ну вот, теперь можно и уходить», — сказал Дешал, оглядывая полученный результат. «Теперь они будут расти с той же скоростью, что и другие пострадавшие растения». Поблагодарив его за помощь, я помчалась в общежитие переодеваться. Времени было в обрез, поэтому я сильно спешила. Наспех, смыв с себя пыль и пот после тренировки, надела первую попавшуюся под руку юбку и блузку. Побросав в сумку учебники с конспектами, подбежала к зеркалу расчесывать свои длинные волосы. Дверь отворилась, и в комнату вошла Алиша. «Рассказывай, где провела всю ночь? Ректор в самом деле создал между тобой и Ренсом магическую связь?» – спросила она, садясь на кровать. Своими огромными лучистыми глазами она с беспокойством смотрела на меня. Ее каштановые волосы были уложены в красивую прическу и украшены разноцветными заколками. Черное платье с длинными рукавами не скрывало ее стройной фигуры. Она приоделась к сегодняшним занятиям. «С чего бы?» «Арелин, ты чего молчишь?» «Думаю, как бы не опоздать на первую пару», — отозвалась я, лихо орудуя расческой. «Успеем. Времени навалом». Понимая, что от подруги не отвертеться, я приступила к рассказу. Господину Каталу надоели наши с Рэнсом склоки, и он решил нас наказать. Я вчера разозлилась на Демиана, и меня порталом перекинуло к нему. Не знаю, каким образом работает наша связь. Надеюсь, ректор сегодня снимет с нас ограничения. Не делая длинной паузы, сразу перешла к извинениям. «Прости, Алиша, мне правда очень жаль, что я вчера испортила тебе вечер. Не знаю, что на меня нашло. Мне нет оправданий. Мир». Алиша помолчала, а когда заговорила, то ее слова поразили меня. «На самом деле, это я должна тебя благодарить. После вашего ухода Олли подошел ко мне и поинтересовался моим самочувствием. Просканировав меня, он увидел, как сильно я за тебя переживала, и пришел подбодрить. Согласись, он невероятно милый». «Рада за тебя», — улыбнулась я, вспомнив, с какой заинтересованностью она смотрела на него с трибун после состязания. «Многие находят целителей добрыми и отзывчивыми». Подруга рассмеялась. «Ты не представляешь, насколько он хороший в реальности. Я попросила Олли меня проводить, и представляешь, он согласился. Только не подумай, я за ним не бегаю». «Я знаю, парни не любят прилипал». Раздался короткий стук в дверь, ведущую в смежную гостиную, и немногим позже к нам присоединилась Виссандра. Она села за стол возле меня. Я как раз переместилась завтракать. Приятельница слышала окончание фразы Алиши и не оставила это без внимания. «Парни бывают разные», — с видом знатока просветила она нас. «Есть те, что предпочитают завоевывать девушек. Я их отношу к категории охотников. Есть те, кому плевать на эти заморочки, и они не против, когда девушки проявляют инициативу. Однако таких меньшинство. В охоте за парнями всегда нужно поддерживать в них уверенность, что жертва не они, а ты. Здесь, девочки, главное не перестараться. Излишняя покладистость наскучивает нашим завоевателям, а убойная доза показного равнодушия отпугивает». «Где тогда золотая середина?» – поинтересовалась Алиша. «Ее нет». Я чуть не подавилась соком. Домовиха Блеслава, как обычно, расстаралась и припасла для меня много вкусненького. «Надо же, какая прямолинейная у нас Виссандра! Никак к этому не привыкну». «В чем смысл описанных тобой брачных игр?» Поставив на стол полупустой стакан, спросила я и посмотрела на Алишу. Она выглядела задумчивой. Парень, которому действительно нравится девушка, рано или поздно проявит себя, наберется смелости и признается ей в своих чувствах», — беспечно ответила мне Висандра. «Ей-то что? У нее с поклонниками скорее густо, чем пусто». Наверное, поэтому Алиша посмотрела на нашу гостью так, словно та стала ее крестной феечкой. Висандра ведь понимала, что не стоило пичкать подругу пустыми надеждами. Или все-таки не понимала? Давайте представим, что парню неинтересна девушка. Снова пристала я к Висандре с расспросами. Несмотря на мою ощутимую враждебность, она вполне мило ответила мне. Тогда он просто не станет оказывать ей особые знаки внимания. В этом и заключается, собственно, суть отношений. Парень не проявляет себя. Девушка не лезет на рожон, не ищет оправданий, не подстраивает встречи и ни в коем случае не делает из этого трагедию. Произнесено это было слишком эмоционально. Висандра явно говорила о себе. «Ты влюблена в магистра Абелиса?» – осенила меня. По понятным причинам Ви не понравилась моя проницательность. Она насупилась и сказала: «Это полнейшая чушь». Приятельница до последнего отрицала свою влюбленность в ректора. «Или уже подруга. Мы слишком сдружились за последние дни. Не хочешь – не говори», – не стала настаивать я. «Он действительно очень красивый мужчина и нравится многим студенткам. В твоей заинтересованности в нем нет ничего запретного». «Не тогда, когда родители выбрали тебе в мужья влиятельного старикашку», назвала она реальную причину своего поверхностного поведения. Я давно догадывалась, что Висандра скрывала за легкомысленностью свои истинные переживания. «Магистр Абелис и тебе, Арелин, нравится», не заметила смену настроения в поведении подруги Алиша. «Только как преподаватель». Слишком уж он хорошо объяснял. К тому же я сомневалась, что его вообще интересовали студентки. Он слишком чтил законы Академии и не торопился их нарушать. Его часто видели в городе с красивыми леди. «Не о том мужчине спрашиваешь, Алиша», — усмехнулась Висандра. «В ее мыслях давно поселился известный в нашей Академии сердцеед Демиан Ренс». Она ловко перевела разговор на меня. «Демиан и наша Лина? Не верю», засомневалась Алиша. «Неважно, во что мы с тобой верим. Гораздо интереснее, куда они вчера подевались после закрытия официальной части мероприятия». Я тяжело вздохнула и призналась. Ренс проводил меня до общежития. «И вы с ним?» не унималась Висандра. «Снова поругались», ответила я, упуская мелкие детали нашего разговора, в том числе спонтанные объятия. «Очень предсказуемо», разочарованно выдохнула Висандра. «Видимо, Ренс решил взять тебя измором». «Не понимаю, зачем ему это?» удивилась Алиша. «Заметь, Ви, не я задала тебе этот вопрос», сделала я акцент. «Предположу, что красавчика нашей академии тянет к Арелин необычный спортивный интерес. Раньше ему никто не отказывал, по крайней мере, не столь показательно». «Это тоже верно», согласилась с ней Алиша. В этот момент я почувствовала, как внутри меня разлилась обида. Это ощущение было таким неожиданным, что я не сразу поняла, откуда оно взялось. Мне всегда было плевать на отношение Ренса ко мне. Что изменилось? «Ничего», — заверила я себя. Дабы свести копание в наших с Ренсом отношениях к нулю, я твердо сказала: «Демиана тянет ко мне наложенное вчера ректором заклинание. По своей воле он никогда не предложил бы проводить меня». «А как же ваша вражда? Вы о ней забыли? Объявили перемирие?» докапывалась до сути Висандра. «Скорее поставили на паузу», задумчиво ответила я ей. «Или вы готовы объявить на всю Академию себя парой?» подхватила гостья. Я начала сомневаться, что она вообще меня слушает. И не только она. «Представляешь лицо Мелании, когда она об этом услышит?» — хохотнула Алиша. «Им бы напакостить этой зазнайке, а я потом отдувайся и доказывай, что между нами с Ренсом ничего нет. Мне ее парень и даром не нужен. Пусть оставляет себе». «У Мелании новый ухажер. Вы не забыли о нем, девочки?» «Ренс остался в прошлом. Остудила я их кровожадный пыл». Не стоит ждать от нее особой реакции на известие о новой девушке. Естественно, я преуменьшила последствия ее ревности. Я до сих пор помнила ее гневный взгляд, буравящий мою спину, когда мы с Демьяном уходили с вечеринки. Про мое появление в спальне вообще молчу. Хватит тебе. Мало кто сравнится с Ренсом. Осталась при своем мнении Виссандра. Возможно, его перещеголяет магистр Абелис? Нашла альтернативу Алиша, намекая на толпу его поклонниц. «Давайте уже пойдем на занятия», сразу стала примерной студенткой Виссандра. Обсуждать магистра ей не хотелось. Тем лучше. Можно было спокойно прогуляться до академии. Мы направились к выходу. И тут меня остановил возглас Алиши. «Арелин, разве вам с Ренсом не нужно перед уроками зайти к господину Каталу?» «Точно! Я об этом совершенно забыла!» С этого и начался наш учебный день. С гонки до кабинета директора.